Часть вторая. «Слушайте, я не седьмой!» — кричал Адлет. «Хватит атаковать, Фрэмми! Мы все попали в ловушку врага! Если ты умрёшь здесь, героям может прийти конец!» Фрэмми не обращала внимания на слова Адлета, а она продолжала стрелять в него. «Прошу, подожди! Фрэмми-сан!» Ролония ударила хлыстом и попыталась выбить ружьё Фрэмми, но та отбила её атаку и продолжила стрелять. «Ладно, попробую говорить, но с Адлет не...» — сказал Ханс. Адлет был потрясён, у Ханса не было причины его слушать. «Что хорошо в его словах?» – спросила Фрэмми. «Я пойму, что за ловушку он для нас готовит. Он явно пытается что-то сделать, но я всё ещё не вижу его стратегию. А я должен подготовиться к тому, что он планирует», – сказал Ханс и опустил меч. «Да и бить по барьеру скучно, не?» «Этого ты хочешь? У нас нет времени потакать твоему любопытству», – сказала Фрэмми. Но Ханс стоял на месте, скрестив руки. Ролония встала между Фрэмми, мешая ей атаковать Адлета. Глядя на них, Фрэмми скривилась. «Вот и шанс поговорить», — подумал с облегчением Адлет. Он тут же уставился на Ханса. «Твои намерения не оправдаются». «Слушай, Фрэмми, ты тоже думаешь, что я седьмой?» «Конечно». «Возможно, есть причины подозревать меня, но подумай. Только одно точно указывает на то, что я седьмой. Роль седьмого — защищать тебя. А я всё это время делал это. Значит, я седьмой. Только на этом вы основали свои обвинения. А где же точные доказательства?» Фрэмми не ответила. «Я тоже думаю, что задание седьмого – защищать тебя. Дгуния точно не позволила бы тебе, дочери Кьяма, встретиться с героями беззащитной. Но если подумать, разве только я тебя защищал?» «Не-а!» – прокричал Ханс. «Когда тебя пытались схватить и пытать, не я остановил их. А Ханс, так ведь? Я помню, что он говорил. Если вы думаете, что Фрэмми седьмая, то почему Адлет ещё жив? Ханс убедил Чама отступить». «И что?» «И не только это. Ты смог остановить их, хотя они подозревали тебя как седьмого. Но это подозрение развеялось, ведь обвинили меня. А кто меня обвинил? Не Нашитание, а Ханс. И пока я пытался разобраться с этим, в угол Нашитанию загнал не я, но Ханс. И всё, чтобы защитить тебя. Подозревали меня, а потом нашли истинного виновника, но всё делалось, чтобы тебя перестали подозревать». Фрэмми быстро взглянула на Ханса. «Я убедил её», — подумал с уверенностью Адлет. «С первого же момента, как я тебя увидел, ты не выходила у меня из головы. Я хотел защищать тебя, но всё пришло к тому, что меня посчитали седьмым. Но на самом деле есть тот, кто втайне тебя защищает». «Не, я уверен, что это Ханс». «Это бред», — ответила Фрэмми. «Но если подумать о его поведении, когда его убила Мора, то можно понять, что вёл он себя странно. Почему он пошёл сражаться с Морой один? Ханс, ты явно хотел заставить её замолчать. Ты хотел убить её, пока она не озвучила страшное признание, да? Может, потому ты и не подумал, что можешь и проиграть? Ты говоришь глупости», — упрямо ответила Фрэмми. «Или ты всё это время был слепым? Ханс пытался убить меня. И только вы с Ролонией пытаетесь меня защитить. Ханс не седьмой, это давно стало ясно. Значит, Ханс, совравший всем и обвинивший меня, не седьмой? Ты говоришь о словах из света?» Адлет кивнул. «Не, и как всё к этому пришло? Чтобы сказать, что ты не седьмой, ты решил обвинить кого-то ещё, не я? И ты настаиваешь, что Ханс седьмой?» — сказала Фрэмми. «Это ты хочешь доказать?» «Хан-сан!» — сказала Ролония. «Ты преследовал Аткуна. Что ты планируешь?» «Думаешь, всё как в тот раз, когда я преследовал тебя в лесу, Ролония?» «Нет, всё по-другому», — сказал Ханс. «Ты, может быть, думаешь, что я вру, но я видел те слова из света. Я не знаю, почему ты не смог найти место, где я их видел. Может, оно как-то скрыто, чтобы помешать даже Море их разглядеть. А может, Ханс уничтожил доказательства, пока Мора не смотрела. Последнее вполне вероятно. К сожалению, подтвердить я это не могу пока что. Как и то, что я не седьмой». Адлет вспомнил о способе защитить Фрэмми, когда остальные захотели убить её, о словах из света, что тогда пришли ему в голову. Но хотя слова эти были ложью, он действовал на благо. Если они убьют Фрэмми, то попадут в ловушку Дгунея. Такое было возможно, но теперь уже он не мог признаться, что слова из света были ложью, и ему приходилось лгать до конца. «Ты сказал, что не можешь доказать, что на самом деле видел слова из света, но я даже не могу доказать, правда это или нет. Что бы мы ни говорили, споры не прекратятся. Так что слова из света ни на что не влияют. Всё равно я чёрный пустоцвет. Ханс пытается меня убить, а ты защитить. Других доказательств у меня нет», — сказала Фрэмми. Адлет знал, что она это скажет. Простого аргумента в виде слов из света не хватило бы, чтобы убедить её, но теперь нужно было говорить дальше. И Адлету требовалось тщательно подбирать слова. «Разве Дгуни мог разработать такой сырой план?» «Сырой?» — растерялась Фрэмми. «Да, сырой. Ханс внушителен, но думаешь, он один мог бы тебя защитить?» «Ах да, ты думаешь, что я седьмой? Тогда я поставлю немного другой вопрос. Думаешь, я один могу тебя защитить?» «У тебя получалось. «Да, но что если бы я не смог остановить Голдофа и Нашитанию, когда мы их впервые встретили? А если бы Чама попыталась тебя убить? А если бы герои тебе не поверили? Они легко убили бы тебя? От Гунея нужно было бы, чтобы Седьмой защищал тебя ценой своей жизни, но такая стратегия неубедительна. И куда ты клонишь?» Дгуней приготовил другую стратегию, и она сотрёт героев независимо от того, жива ты или мертва. «Что? Если ты что-то знаешь, скажи на мне!» — ответил Ханс. Адлет улыбнулся. «Зря ты дал мне говорить, Ханс, и отослал Чама. Ты явно хотел проигнорировать мои слова и разбить барьер!» Адлет пытался спровоцировать Ханса, но убийца на это не купился. Он стоял на месте с улыбкой на лице. «Даже думать над его словами не стоит», — сказала Фрэмми. «Если есть план, в котором моя смерть убивает всех героев, то я никак не могу выжить. Если Дгуней захотел меня убить, у него есть множество способов сделать это. Ему хватит лишь соврать, что мы с ним в тайном сговоре, и сообщить всем вам, что существует черный пустоцвет, и меня тут же убьют. Но от Гунея есть ты, чтобы защитить меня и скрыть существование черного пустоцвета». Адлет не собирался соглашаться с ней. «Настоящая стратегия, наверное, заключалась в том, чтобы ты жила и поглощала силу меток. Потому Дгуней не убил тебя и поставил Седьмого защищать тебя, но он явно подстраховался на случай, если ты умрёшь. Если бы мы не заметили черный пустоцвет, из наших меток забрали бы силу, герои погибли бы. А если бы заметили, то убили бы тебя, что активировало бы вторую ловушку. Дгуней явно учел бы такие обстоятельства. Дгуней и Седьмой изменили тактику. Они должны были сделать это, когда мы услышали о Фрэмме от Райны, когда ты вспомнила храм и рассказала всем нам, или, может, когда Дозу рассказала о храме судьбы. Что еще? Хотя мы и узнали о существовании черного пустоцвета, Фрэмми выжила. Дгуней и Седьмой этого не ожидали, и Седьмой думал, что есть шанс, что Дгуней проиграет, если я все свои силы направлю на это. Хотя шанс и был 1 на 1 000 000, он хотел покончить со всем до того, как это случится. И Седьмой, Ханс, встал у меня на пути. Он заставлял тебя убить себя, чтобы остановить меня. Он заставлял тебя сомневаться во всем, что я находил. И он заявил, что я Седьмой, чтобы мне никто не доверял. И у тебя есть доказательства этого дополнительного плана? Слова и света доказывают многое, но есть еще одна зацепка. В священных письменах было предложение, в котором говорилось, что после твоей смерти что-то активируется. Ты подтвердила этот перевод? Сказал он Фрэмми, а потом показал рану на левой ноге. До этого на меня напал Кьёма. После того, как я взял в заложники Моро, Кьёма попытался разделить нас с Морой, а значит, он пытался помешать моим действиям. Мора сказала, что нет следов никаких врагов. Не знаю, почему Мора не заметила Кьёма. И я очень сомневаюсь, что Мора связана с врагами. Может, такова сила, что скрывает черный пустоцвет. Но если здесь есть ловушка, тогда мы должны были обнаружить это, когда расшифровывали священные письмена. Ответила Фрэмми. Может, Гуней все же ошибся, раз я нашел это. Но он готовился к тому, что мы найдем этот храм, потому у него должен быть запасной план. Фрэмми молчала. Конечно, это не доказательство, но ты понимаешь из моего объяснения, что самоубийство и обвинение в мою сторону – поспешные действия. Фрэмми, перестань пытаться себя убить. Если ты решишь не умирать, я опущу барьер, отпущу Моро. Адлет смотрел в глаза Фрэмми. Его слов не хватит, чтобы вернуть ее доверие, но их должно было хватить, чтобы изменить текущую ситуацию. Его подозревали, но они должны понять, что еще не доказано, что он Седьмой. И тогда они смогут ему доверять. Все еще глядя в глаза Фрэмми, Адлет безмолвно ждал ее ответ. Выслушав его, Фрэмми огляделась. Ханс тихо следил за происходящим. Ролония ждала, что Фрэмми послушается Адлета. «Это даже не стоило слушать», — заявила Фрэмми. «Почему?» — крикнула Ролония. Фрэмми отвернулась от отчаявшегося Адлета и посмотрела на Ролонию. Та полностью доверяла Адлету, и Фрэмми вряд ли убедила бы ее, не объяснив все. «Необходимость второй ловушки так мала, что о ней даже не стоит думать. И разговор о защищавшем меня Хансе — явная ложь. Но... я...» — сказала Фрэмми и замолчала. Она посмотрела в глаза Адлета. Эти глаза всегда смотрели на нее с теплом с первой встречи. Она опустила взгляд. До того, как прийти на территорию воющих демонов, Фрэмми не волновало, умрет ли она, если это приведет к победе. Если они с Дгунеем обменялись бы смертельными ударами, то этого хватило бы. Она думала, что если герои попадут в опасную ловушку, она доверит свою месть им, а сама погибнет, чтобы защитить их, и это ее бы обрадовало. С самого начала она не планировала жить. Если ее жизнью можно было разбрасываться, она хотела сделать это сама. Но Фрэмми этого не сделала, и хотя герои были в опасности, она не думала жертвовать собой. Когда они вошли на территорию воющих демонов, когда они преследовали Голдофа, и когда они сражались с Дгунеем, каждый раз она могла взорвать себя, забрав врага с собой. Но Фрэмми не сделала этого, хотя легко сделала бы это, если бы была той же, какой вернулась на территорию воющих демонов с героями. И теперь Фрэмми понимала причину. «Я все еще жива, потому что Адлет была рядом», — сказала Фрэмми. Фрэмми знала, что Адлет врет. Она чувствовала, что истинные его чувства к ней близки к ненависти. Но слова Адлета обрадовали ее, хоть они и были ложью, но когда он говорил, что хочет сделать ее счастливой, что хочет ее защитить, она радовалась. Фрэмми хотелось, чтобы этот обман длился как можно дольше. Слушая Адлета, она могла хоть так чувствовать, что она не монстр, что ее хоть кто-то любит, и тогда она думала, что может и остаться в живых, хотя она и знала, что он ей врет. Потому Фрэмми дожила до этого момента, потому Фрэмми и ненавидела Адлета, ее злило, что из-за Адлета она хочет жить. «Ханс ничего ценного для меня не сделал, только Адлет меня защищал. Если бы его здесь не было, я давно бы умерла». Если бы Ханс был седьмым, пытался бы защитить ее, то это он призывал бы ее жить, как это делал Адлет. Но Ханс не делал ничего такого, он относился к ней как к врагу, как к возможной седьмой. Его поведение отличалось от Адлета. «Потому это Адлет. Я знаю, что ты седьмой. Ты защищал меня и заставлял все это время жить. Никто другой седьмым быть не может». Фрэмми выстрелила, пленка света содрогнулась, но даже так на то, чтобы сломать барьер, требовалось время. «Как жестоко!» – пробормотал Адлет, улыбаясь и глядя, как дрожит пленка света. Он должен был улыбаться в отчаянии, как его и учил Атра. Он отчаянно хотел защитить Фрэмми, он хотел избавить ее от страданий, поклялся, что сделает ее счастливой. И поэтому Фрэмми ему не верила. Чем больше он думал о ней, тем сильнее терял ее доверие. Чем чаще говорил, что любит ее, тем сильнее она отдалялась. «Почему все так жестоко?» Но он не мог сдаться. Адлет посмотрел на Ролонию, застывшую от шока. «Я беспомощна», — думала Ролония, глядя, как Фрэмми стреляет в барьер. «Адлет не может быть самозванцем, и я не могу позволить Фрэмми умереть». Но она знала, что ничего не может с этим поделать. «Ролония!» Адлет повернулся к ней. «Найди доказательства! Найди что-то, что докажет, что я не вру!» От слов Адлета Ролония впала в панику. «Где мне искать? Что мне искать? Слова из света?» Адлет покачал головой. «Нет, найди Кьёма. Они где-то в храме. Они появились, но тут же исчезли передо мной. Они что-то задумали. Они пытаются избавиться от меня и позволить Фрэмми умереть». «Не может быть», — подумала Ролония. Она не знала лабиринт, но она не могла найти Кьёма, которых не смогла увидеть Мора. «Найди их и пойми, что они задумали. Найди доказательства, что они пытаются убить Фрэмми. Только так выйдет наружу правда. Если все узнают, что Кьёма пытаются убить Фрэмми, они помешают это сделать. Попроси чем помочь тебе. Можете задействовать Дозу и Голдофа. Только ты сейчас можешь мне помочь». Даже недалекая Ролония понимала, что другого выхода нет. Доказательства развеяли бы подозрения, остановили бы Фрэмми и остальных. «Ролония, это ловушка. Адлет может пытаться убить и тебя. Не ходи», — сказала Фрэмми. Но она не могла оставаться здесь и ничего не делать. Ролония отвернулась от тупика и побежала. «Я тебя не пущу», — сказал Ханс. Через миг Ханс, что безмолвно следил за происходящим, оказался перед Ролонией и замахнулся мечом. Ролония застыла. «Ханс-сан!» «Адлет, я понимаю твои намерения. Ты используешь ее, чтобы доказать, что ты не седьмой, что это я. Чтобы мы не убили Фрэмми». Адлет в пределах барьера стиснул зубы. Он никак не мог сейчас ей помочь. Ролония дрожала перед Хансом с мечом. «Но не... Никак я не могу молча смотреть, как ты ищешь доказательства. Это было бы неразумно. Ролония, иди! Забудь о Хансе! Он боится, что ты найдешь доказательства! Он пытается помешать тебе раскрыть правду!» — крикнул Адлет. Одна из пуль Фрэмми пересекла пленку света и задела щеку Адлета. «Он умрет, если так продолжится! Я должна остановить Фрэмми Сан и Ханса Сана!» Но Ролония не могла сдвинуться, меч Ханса был у ее лица. Если она сделает шаг или потянется за хлыстом, ее разрежут. «Бездарность. И я, герой шести цветов?» — думала Ролония, замерев. «Я должна защитить Аткуна. В тот миг, когда он потерял Райну Сана, я поклялась поддерживать его. Но ничего не могу сделать. Плевать на Фрэмми Сан. Я должна защитить Аткуна!» Ролония вдруг ощутила, что что-то не так. «Я ощутила что-то странное?» Но она не могла понять, из-за чего чувствует себя неуютно.